те дни в Ницце было прекрасно. Склоны горы, где среди невысоких сосен расположилась вилла, спускались к городу, состоявшему из ослепительно белых под южным солнцем домов. Отовсюду открывались дивные и неповторимые виды на залив, на лазурное веселое море. Погода была свежей, но ветер тих и напоен благоуханием роз, гвоздик, пихт и эвкалиптов. По ночам сильные запахи цветов и деревьев усиливались и раздражали больного, так что приходилось тщательно закрывать все окна. Отец и братья стояли возле кровати до последнего мига. В бреду цесаревич держал речь перед какими-то депутатами, командовал штурмом Кексгольма, сказал вдруг: «В нас всех есть что-то лисье. Александр один вполне правилен душой». С ужасом Александр Николаевич услышал последние слова сына, те, что у его деда Николая Павловича 10 лет тому назад: «Стоп, машина!» Мы, Александр II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, прочее, прочее, объявляем всем верным нашим подданным: Всевышнему угодно было поразить нас страшным ударом. Любезнейший сын наш, государь-наследник цесаревич, великий князь Николай Александрович, скончался в городе Ницце сего апреля, в 12-й день после тяжких страданий. Болезнь, постигшая его императорское высочество еще в начале прошедшей зимы, во время совершаемого путешествия по Италии, не представлявшая, по-видимому, опасений за столь драгоценную нам жизнь, хотя медленно, но, казалось, уступала действию предпринятого лечения и влиянию южного климата, когда внезапно появившиеся признаки явной опасности побудили нас поспешить отъездом из России. В глубокой скорби нашей мы имели утешение свидеться с любезнейшим сыном нашим до его кончины, поразивший нас и весь дом наш ударом, тем более чувствительным и сильным, что печальному событию сему суждено было свершиться на чужбине, вдали от нашего Отечества. Но покорные, безропотно, промыслу Божию, мы молим всемогущего Творца Вселенная, да даст нам твердость и силу к перенесению глубокой горести. Его волею нам посланы. В твердом убеждении, что все верные наши подданные разделят с нами душевную скорбь нашу, мы в нем лишь находим утешение и призываем их к усердным вместе с нами молениям об упокоении души возлюбленного сына нашего, оставившего мир сей среди надежд наших и всею Россию на него возложенных. Да осенит его десница вышняя в мире лучшем, и где же несть болезни, не печаль. Лишившись первородного сына и прямого преемника нашего, ныне в бозе почившего государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича, мы на точном основании закона о престолонаследии провозглашаем второго сына нашего, его императорское высочество, великого князя Александра Александровича, наследником нашим и цесаревичем. Дан в городе Ницце, 12 день апреля, в лето от Рождества Христова, 1865. Царствование же нашего, 11, на подлинном, собственную его императорского величества рукою подписано: Александр. Тело бедного Никса было перевезено из Ниццы на фрегате Александр Невский к Кронштадтскому рейду. Оттуда на пароходе Александрия в Петербург, к английской набережной. Императрица внешне переменилась более государя, вдруг из молодой женщины, превратившись в увядающую. Скорбь переполняла ее. Она то вспоминала недавние радостные события, торжество в Новгороде, обручение сына с Минни, то терзала себя упреками о доверчивости к докторам. Она часто и вдруг плакала и говорила только о Никсе. Когда в Кронштадте она первый раз увидела тело сына, то плакала навзрыд, так что караульные офицеры, хладнокровные циничные гвардейцы, не могли сдержать слез. Для семьи горе заслонило все остальное, но жизнь тормошила, выставляя то важные, то мелкие дела.